Эпизод 68. Девчонки провожали нас многозначительными взглядами. Да и я сама понимала, что здесь веет романтикой. Неужели он решился на что-то такое, что изменит наши отношения раз и навсегда? Или переведет их на новый уровень? Вот сюда. Я открыла дверь пошире и пропустила в комнату гостя. Затем вошла сама и прикрыла ее за нами. Музыка на заднем фоне стала приглушенной. «Ну вот», — развела я руками, остановившись недалеко от него и заглядывая в его карие глаза. «Мы одни». Роман достал из кармана брюк бархатную коробочку. В таких кольца дарят своим невестам. Он раскрыл ее, и я застыла, разглядывая довольно милое и достаточно внушительное золотое кольцо, похожее на то, которое дарят на помолвку. «Неужели...» «Я хотел сказать, мы с тобой не подростки уже. Чего нам бегать-то друг от друга?» — заговорил Роман. «Поэтому предлагаю тебе руку и сердце. Выйдешь за меня?» «О, Боже!» — приложила я ладони к щекам. «Ты делаешь мне предложение, Роман?» «Люба», — мягко притянул он меня к себе. «Мы, конечно, с тобой и не целовались толком, но я знаю. Просто чувствую, что ты та, с кем я хочу дожить свой век. У нас много общего. Мы с тобой оба занимаемся одним делом. Нам всегда есть что обсудить. И ты давно мне нравишься. Просто я был женат, а ты замужем. И было бы аморально с моей стороны признаваться тебе в своей симпатии. Но теперь нам ничто не мешает. Люба, ты мне очень нравишься. Очень. И я хочу показать серьезность своих намерений предложением руки и сердца. Я хочу создать с тобой семью. Да, такую вот позднюю, но оттого не менее прекрасную. Я уверен, что мы оба будем счастливы в этом браке. Что скажешь? Мне надо подумать. Робко улыбнулась я. Не могу так сразу тебе ответить. Очень неожиданно. «Разве ты не думала, что я захочу перейти с тобой к более близким отношениям?» «Нет, это, конечно, было ясно, но...» «И ты не отталкивала меня. Мне казалось, что моя симпатия взаимна». «Она взаимна. Просто... я не ожидала именно предложения руки и сердца». «Ну, хорошо. Не буду на тебя давить. Подумай. Но кольцо прими». «Я приму, но пока не надену». Подняла я на него глаза. «Надену, когда пойму, что хочу принять твое предложение». «Хорошо, договорились. Но тебе кольцо хоть нравится?» «Да, оно очень красивое. Мне правда приятно получить такой подарок от тебя. И предложение. Но меня сейчас эмоции переполняют. Так сразу не могу тебе ничего сказать». «Ну хорошо. Подумай. А пока пойдем к гостям. А то украл у них именинницу. Некрасиво». «Да, идем». Хоть я и не сказала ему безоговорочное «да», но мне захотелось взять его за руку и именно так вернуться в комнату к гостям. Нас встретили любопытные взгляды, а между тем гости еще пребывали. Пришли еще несколько коллег с больницы, с других отделений. Степан тоже пришел. Я приняла от него букет розовых роз, и между нами состоялся похожий диалог на тот, что был у меня недавно с Романом. «Люб, я тут кое-что еще приготовил тебе в подарок», — сказал бывший муж. «Давай куда-то отойдем, где нет лишних глаз». Я с волнением всматривалась в него. «Только не говорите, что он тоже сегодня в честь моего дня рождения решил сделать мне предложение». «Идем». Повела я его в кухню, где как раз никого уже не было. Все приготовления к столу были окончены. Здесь нам не помешают. Я завела его в кухню и закрыла дверь на замок. «Слушаю тебя». Повернулась я к нему. А Степан достал из кармана брюк бархатную коробочку.